Эпилог. Мэри Белль. Если бы еще пару месяцев назад кто-то сказал мне, что я скоро выйду замуж, я бы рассмеялась и назвала его сумасшедшим. Но вот я здесь, в королевской опочивальне, стою перед ростовым зеркалом и рассматриваю свое отражение. Свое ли? Девушка, смотрящая на меня и не я одновременно. Никогда не думала, что любовь может так изменить. Хотя наряд тут тоже свою роль сыграл, конечно. Легкое, почти воздушное, струящееся белое платье практически не ощущалось. Но я чувствовала себя принцессой из сказки. Хотя какие сказки? Я ведь и правда почти принцесса. Еще пара часов, и я ею стану. До сих пор не могла поверить в то, что это правда. А уж как были счастливы родители! Их непутевая по меркам общества дочь не просто выходит замуж, как и положено любой приличной девушке, так еще и за принца. Мама буквально светилась от гордости и счастья. Папа посмеивался, но тоже был рад. «Девочка моя, ты такая красивая!» Мама ворвалась в комнату, словно ураган, и тут же бросилась ко мне. «Поверить не могу!» Она прижала платочек к повлажневшим глазам. «Мам, ну перестань. Сегодня надо не плакать, а смеяться». «Так я от радости плачу». Она помахала на себя руками. «Так, ты готова? Все уже ждут». У меня перехватило дыхание. «Крис, он ждет. Стоит у алтаря, наверняка очень красивый, и ждет только меня. Я иду, любимый». «Готова». Через пару минут появился отец и повел меня по дорожке из лепестков роз к единственному человеку, с которым я хотела быть рядом. Он и правда был очень красивым. По традиции, одетый в черное, расшитое серебром одеяние. Оно так контрастировало с моим кипенным белым платьем. Мы как две противоположности, две половинки, идеально подошедшие друг к другу. И лишь подойдя ближе, я заметила, что узор на наших нарядах составляет единый рисунок. И стоило мне встать рядом, как тот вспыхнул, озаряя все вокруг, и проявился золотым рисунком на наших запястьях. К зеленым листикам добавились серебряные цветы, завершая рисунок. «Теперь ты моя», — выдохнул Крис. «Навсегда». И прижался ко мне губами. «А ты мой. Навсегда», — ответила, когда у нас обоих закончилось дыхание, и поцелуй прервался. Много позже, когда мы лежали в объятиях друг друга, уставшие, но счастливые, я задала вопрос, который мучил меня с момента спасения. «Так как ты смог открыть ко мне портал?» Сначала я и сам не понял. Просто почувствовал что-то, как будто какая-то ниточка натянулась и звенела, звала за собой. Ну, я и пошел по ней. И чем ближе подходил, тем толще становилась эта ниточка, превращаясь в канат. Сам не понял, как открыл портал, не подозревал, что способен на такое. Но ни о чем другом не мог думать в тот момент. И эта ниточка словно питала меня энергией. Когда я оказался по другую сторону, понял, что происходит, потому что почувствовал, как ты угасаешь. Поспешил к тебе, потому что понятия не имел, как ослабить эту связь, боялся не успеть. «Но ты успел», — приподнялась я и взглянула ему в глаза как раз вовремя. «И это главное». «Я почти полностью исчерпал твой резерв. Ты чуть не умерла». Крис выглядел очень виноватым, и я не удержалась, потянулась к его губам и запечатлела мягкий поцелуй. «Ты не виноват. Ты спас меня. Если кто и виноват, так это Маркус. Так что забудь, все хорошо». Я здесь, с тобой, и всегда буду. Не покидай меня никогда. Не покину. Обещаешь? Клянусь. И я. Тридцать лет спустя. «Жениться бы тебе», — пробурчала, глядя на младшего сына. Себастьян, сидевший рядом с отцом, аж поперхнулся. «Мама», — сказал он укоризненно. «Что, мама? Я уже 29 лет, мама. Тебе скоро 27, самое время подумать о продолжении рода и укреплении магии. «Давайте устроим отбор», — со смехом заявил Крис. «Соберем всех подходящих девушек королевства, обратимся к артефакту предков». «Отец, и ты туда же!» Возмущению Себа не было предела. «Не нужен мне никакой отбор. Я не собираюсь жениться в ближайшем будущем». «А как же твоя магия?» — спросил Крис. «Ты же знаешь, что случится, если не найти подходящий источник до 30 лет. У тебя осталось не так много времени». «Оставь его, Крис», — мягко сказала я, протянув руку и коснувшись ладони мужа. «Думаю, мы справимся и без всяких отборов. Дадим нашему мальчику возможность самому выбрать свою судьбу. Ты ведь помнишь, оказалось, что пользоваться источником можно и без брачной церемонии». «После того, что с нами произошло, мы созвали большой совет с участием всех магов. И выяснилась интересная вещь. Оказывается, за то время, что существовал артефакт предков, многое изменилось. Причина осталась неизвестной, но теперь владеющий портальной магией мог пользоваться источником без всяких ритуалов. Достаточно было найти подходящий. И если между ними образовалась связь, как у нас с Крисом, брак можно было не заключать. Это, конечно, не означало, что можно было всю жизнь прожить холостым, используя девушек как источник, но хотя бы можно было не торопиться с женитьбой. Я помню, любимая, но подходящую пару Себастьяну все же придется найти. По смущенному лицу сына я все поняла. И как ее зовут? Поинтересовалась с улыбкой. «Откуда ты знаешь?» — вскинулся он. «Я же твоя мать. Я все знаю. Так как?» «Луиза. Красивое имя. Когда ты нас познакомишь?» Сын замялся, явно не зная, что сказать. «Ладно, ладно, не тороплю. Но и ты не затягивай, хорошо?» Себастьян кивнул, все еще не поднимая взгляд, а мы с Крисом переглянулись, поняв друг друга без слов. Несмотря на то, что сделал с нами предатель Маркус, был во всем этом несомненный плюс. У наших детей и их детей, и у всех последующих поколений теперь есть выбор, который они будут делать сами. Это ли не прекрасно? Судя по всему, Крис был со мной полностью согласен, как и всегда. И так будет, пока мы любим друг друга. А значит, всю нашу долгую и, несомненно, яркую жизнь.